Глава 15. Приглашение. Марселина спит в кресле, кот свернулся клубком у нее на коленях, а собака лежит у ног. Все уже согрелись, Фердинанд пользуется моментом, чтобы вернуться в домик, спасти от воды то, что еще можно, и накрыть остальное брезентом. Когда он приезжает обратно, Марселина все еще спит. Он вешает сушиться одежду, которую нашел в шкафу, и опять отбывает вместе с собакой, на этот раз покормить осла и кур. Наступила ночь, он возвращается, подбрасывает дров в печку, ставит разогревать суп. Маленький Шамало, решив, что пришло время перекусить, тут же объявляется и сталкивается нос к носу с собакой. В него словно ударяет заряд тока. Шерсть встает дыбом, зрачки расширяются, он выгибает спину, прыгает, плюется, как бесноватый, и, наконец, во весь дух удирает прятаться. Но через некоторое время любопытство берет вверх. Он пробирается обратно, поглядеть на новоприбывших. Старый котяра спит, так что с этой стороны опасности пока нет. Зато собака на него смотрит, прижав уши и виляя хвостом. Что бы это значило? Он сам так делает, когда очень нервничает. Но у нее вроде бы довольный вид. Можно даже подумать, что она не прочь поиграть. Он впервые встретился с собакой. Естественно, он не знает, как себя вести. Фердинанд уходит, пусть сами разбираются, спускается в подвал с бутылкой вина, накрывает на стол, жует корочку хлеба, чтобы заглушить голод. Суп все еще греется на краю печки. Проходя мимо, он приподнимает крышку, проверяя, как он там. Пробует, на вкус чуть густоват, он добавляет воды, перемешивает. Смотрит на часы. Уже больше 3 часов, Марселина и кот спят, не шелохнувшись. Это начинает тревожить. Он подходит, наклоняется, прислушивается к дыханию обоих, она тихонько похрапывает, кот тоже. Он успокаивается. Именно в эту секунду она открывает глаза, видит его, склонившегося над ней, и спускает крик. Фердинанд и кот подскакивают, собака лает, котенок убегает. Она оглядывается вокруг, совершенно потерянная. Что случилось, ничего не понимаю. Гроза, крыша. А она обрушилась, так ведь? Нет, нет, только протекла, но очень-очень сильно. Она встает, держа старого кота на руках. «Корнелиус, я съездил, его покормил, и кур тоже, все хорошо». «Вы уверены, что...» «Да, да». Он наливает тарелку супа, приглашает ее присесть, ставит тарелку перед ней, предлагает стаканчик вина, она не смеет отказаться. После 2 глотков на щеках у нее появляется румянец, и ей почти удается улыбнуться. Они говорят о том, о сём, ни о чем особенном, сейчас ей лучше не слишком задумываться, просто отдохнуть. Поев, она благодарит его за помощь, за любезность, за то, что покормила осла и кур, пока она спала. Какое приятное и деликатное внимание. И потом это приглашение на ужин. Теперь ей намного лучше, но уже поздно, и ей пора возвращаться домой. Она встает, натягивает свой плащ, собирает вещи, которые он недавно развесил на просушку. Фердинанд в смятении. Он надеется, что она сама поймет идею с приглашением, и говорить не придется. Не получилось. Теперь он должен изъясняться, подыскивать правильные слова. Чтобы выиграть время, он спрашивает, не хочет ли она, прежде чем уйти, осмотреть дом. Она из вежливости говорит «да, конечно». Они проходят по комнатам, так и оставшимся пустыми после переезда сына, снохи и внуков. Потом поднимаются на 2-й этаж. Он все ждет вдохновения. Наконец начинает с туманного и замысловатого вступления, говоря об одной идее, которая не совсем его, потому что первыми ее высказали дети. Короче, и тут он идет на пролом. Раз уж в ее доме сейчас жить нельзя, а в его доме полно места, то вполне нормально предложить, а он, разумеется, будет только счастлив, если она согласится пожить здесь. У них очень логичное мышление, у моих люлю, вы не находите? И, кстати, вот как раз комната, где вы будете спать этой ночью. Кровать застелена, осталось только лечь. А завтра на свежую голову вы сможете спокойно поразмыслить, как вам быть дальше. Доброй ночи, мадам Марселина. Да, и последнее. Утром вы предпочитаете кофе или чай? Чай. Как удачно. Чай у меня есть. Походя погладил по голове собаку и закрыл за собой дверь. Он доволен, ему удалось все сказать, и такое ощущение, что он даже был убедителен. Оказалось, не так все сложно. Ну, посмотрим, что она решит завтра. Она долгое время так и стоит, в плаще с котом на руках, с собакой у ног. В мозгу словно короткое замыкание. Да, но я не против. Доброй ночи.